воду погружается запыленной листвой, и пыль смывая серую бессильно с ней борьбе, так я порою с верою иду, Господь, к Тебе. И пыль смывая серую бессильно с ней борьбе, так я порою с верою иду, Господь, к Тебе. Иду к Тебе с надеждою, что смоешь грех в мольбе, запыленной одеждою иду, Господь, к Тебе. Иду обезображенный, как вечером домой. Идет шахтер измазанный, оставит свой забой. Ждет прибоя чистого гранит на берегу, и дождичка росистого растения на лугу, так я за чистой совестью в пыли